Глава 9. Образцовая служанка. Все в жизни приедается. Телеграмма. Ехать и немедленно. Санитарный поезд. На пути в Кимберли. О том, что может открыть путешествие по железной дороге. Трудное путешествие. Умер. Несчастная мать. Бегство. Между двух огней. Белый чепчик. Походный марш молокососов. Сорвиголова, не видя другого выхода из положения, вынужден был примириться с более чем скромным положением. Правда, та легкость, с которой он сошел за девушку, немного удивила его, а, может быть, даже задела где-то в глубине души его самолюбие. Подумайте только, капитан разведчиков, герой осады леди Смита, солдат, бежавший из плена, и вдруг служанка.